А там джип открытый, а в нем Рауль Кастро собственной персоной, и выражение личности их неприветливое. Страна, понимаешь, тропическая, работать народ не шибко любит, и Рауль придумал свой способ производственную дисциплину укреплять. Разъезжает повсюду со своими головорезами, посматривает, если кто из граждан на месте своим рабочим не работает, а, скажем, в тенечке прохлаждается и сервизу бухает. Он без лишних разговоров достает маузер и пол обоймы в брюхо. Меня, надо полагать, только форма иностранная от Раулевой пули спасла. Даже на борт, сука, подняться не позволил, а прямым ходом в аэропорт, на самолет и в Москву. Без вещей, без денег, без документов. Долго я потом по одному штурманскому аусвайсу жил, пока наш устойчивый в Клайпеде не пришвартовался. Больше мне в море ходу не было. Я тебе, Амиго, так скажу. Если когда случится в загранку попасть, ты там на баб реагировать воздержись. Если уж совсем не в моготу станет, рукоблудием займись. Оно спокойнее и безопаснее. Заслушавшись рассказа Назарова, Нил даже не заметил, как они приблизились к высокому забору, над которым кудрявились густые кроны яблонь. «Пришли», — сказал Максим у самой калитки. Нил взялся за деревянную ручку, чуть приоткрыл и тут же захлопнул, привалившись спиной к доскам. Поверх калитки мгновенно показалась громадная волчья морда со скаленными зубами. «Гав!» — оглушительно сказала морда. Назаров бесстрашно вытянул руку и ухватил волчару за холку. «Здорово, Джим!» «Эй, Амиго, сдай куда-нибудь, а то фарватер перекрыл!» «Собака!» — пролепетал Нил. «Да это ж Джим! Он с тобой поздороваться вышел. Не обижай маленького!» Нил отпятился от калитки, пропуская Назарова вперед. «Ничего себе маленький!» — изумленно выдохнул он. А Джим, размерами не уступающий годовалому теленку, моментально закинул передние лапы на плечи Нилу и принялся нализывать ему лицо. Нил закрыл глаза и невольно вспомнил собаку Баскервилей. «Джим, фу! Это что такое?» Услышал Нил женский голос, чуть натреснутый, но звучный, великолепно поставленный с привычными ему оперными модуляциями. Пес моментально отпустил Нила и потрусил по увитой виноградом дорожке, интенсивно виляя поросячьим хвостиком. Навстречу ему шла невысокая, сухонькая дама в ярком брючном костюме и широкой соломенной шляпе. «Мария Александровна, я вам постояльца привел». «На насест», — сказал Назаров, — «рекомендую Нил Баринцев». «Ваши рекомендации, Максим, я доверяю, безусловно», — сказала Мария Александровна и протянула Нилу узкую ладошку. «Басаргина». Нил наклонил голову и приложился к ладошке губами, почувствовав, что здесь этот жест будет уместен и воспринят должным образом. «Сразу видно воспитанного юношу», — удовлетворенно заметила Мария Александровна. «Пойдемте, господа, пить чай. Скажите, Нил, а не в родстве ли вы с той Баринцевой, которая в Мариинском поет? Я ее зимой слушала. Многообещающая барышня». «Это моя мама», — сказал Нил, пряча улыбку. «Впервые при нем Ольгу Владимировну назвали барышней». «Надо же! Такой взрослый сын! Впрочем, для меня вы все молодежь. Прошу сюда». Они уселись на старый широкий диван, накрытый бугристым стеганым одеялом. Нил почувствовал под собой что-то жесткое и чуть сдвинулся.